Сара начинала с горничной для всех работ. Потом служила прачкой, помощницей кухарки. Оттуда леди выбрала ее в свои горничные. А потом и в домоправительнице. А ее муж прошел путь от лакея и конюха до валета, дворецкого и управляющего. В своей книге они также давали советы господам, как надлежаще управлять большим состоянием и разумно тратить деньги. Их расчеты раскрывают взгляд на хозяйский бюджет бывших слуг, которые, считая себя гораздо практичнее, тем не менее не собирались побуждать господ к тому, чтобы они копили и экономили свои средства. Как известно, каждый знает, какое применение нашел бы чужим деньгам. И часто аристократические имения банкротились и нищали из-за того, что верхние слуги слишком хорошо знали, что делать с хозяйским добром. Дворецкий, помимо того, что являлся главой над всеми слугами, еще и выполнял обязанности главного хранителя винных запасов. Постоянно стремился перестроить подвал. Уговорить хозяина было нетрудно, так как он хорошо помнил, какую гордость испытывал, когда гости хвалили его запасы. А стройку, как известно, стоит только начать, а далее начинались приписки, продажи материала на сторону и так далее. Кучер делал свой бизнес на запасных деталях к экипажу, прося чуть ли не каждые 3 месяца новые колеса и сбрую. Конюх по ночам сдавал хозяйских лошадей в прокатную конюшню. Кухарка торговала жиром и излишками пищи, а также брала проценты с каждой лавки за покупки. А домоправительница, если была хитра, то могла нажиться и на свечах, и на уксусе, которым мыли мебель. Да мало ли мелочей в доме, которые можно было употребить себе на пользу. Нижним слугам труднее было воспользоваться хозяйским добром. Проворные лакеи умудрялись получать чаевые с друзей дома за доставку писем или за раскрытие семейных секретов. Конюхи за то, что подсуетились найти кузнеца для заехавшего приятеля хозяина, чтобы подковать распряженную лошадь. А горничные по дому за то, что просто хорошенькие. Большое количество слуг в доме – большая обуза для хозяина. Всех нужно кормить, одевать, приглядывать за ними, чтобы не остаться без средств, не надеясь на дворецкого, управляющего или домоправительницу. Во второй половине века, после французской революции 1848 года, условия работы услуг стали улучшаться. Доктор Китченер упоминал, что многие хозяйки стали давать горничным целый выходной день раз в 3 месяца, с тем условием, что они вернутся назад к 10 вечера и полдня выходного в каждом текущем месяце. Противником послабления слугам был лондонский священник Уаткинс. Он считал, что последние должны быть благодарны хозяевам за то, что многому научились, пока находились на службе, и должны оставаться в одном и том же доме, а не бегать в поисках легкой жизни. Большой блюститель нравственности среди служанок, он не советовал разрешать им встречаться по воскресеньям со своими друзьями, поскольку, с его точки зрения, это был прямой путь к падению. Если девушка хочет встретиться с друзьями, для этого ее леди может выделить ей другие дни, но только не вечера, когда даже хозяйка, идущая одна на улице, может стать предметом мужского вожделения. Принимая девушку на работу, домоправительница старалась убедиться, религиозна ли будущая служанка. За богобоязненной прислугой не нужен был постоянный пригляд. Вера ограждала от совершения дурных поступков. Иногда слуги были более набожны, чем хозяева. Так в конце XIX века стало модным устраивать поздние воскресные обеды. Слуги, которые следовали всем религиозным правилам, страдали от того, что были вынуждены работать по воскресеньям, когда Господь велел всем отдыхать. Некоторые хозяева в качестве компенсации за то, что заставляют их грешить, старались затрагивать за столом такие темы, какие стоило бы послушать и слугам. Возможно, это были религиозные рассуждения или умные мысли на тему служения королеве. В любом случае, это было странно, поскольку при поступлении на службу дворецкие и лакеи, прислуживавшие за столом, предупреждались, что ни при каких обстоятельствах они не должны были слушать того, о чем говорят господа за столом или в доме. Тем не менее, даже присутствие одного истинно верующего слуги в доме меняло всю обстановку к лучшему, поскольку чаще всего такой работник был более трудолюбив и честен, чем все остальные. Домоправительница напоминала слугам: молитва не должна быть произнесена в кровати, поскольку если человек позволил себе расслабиться, то скоро он может забыть помолиться. Такие утренние молитвы нельзя было не произнести под предлогом того, что много работы. Это показывает, что вы предпочитаете поспать подольше, чем послужить Богу. Вера дисциплинировала людей, и, преодолевая свою лень ради молитвы, они также преодолевали ее ради работы. На самом деле достоинством верующих слуг не было предела. В каждом своем поступке они сверялись со своей совестью, и это было гораздо более строгим мерилом, чем присмотр домоправительницы или хозяина.